Глава 7. Домик в горах. «Мне очень-преочень хочется спрятаться. Я даже поглядываю, успею ли спрятаться под телегой, но прекрасно понимаю, что от ледяного ящера не скрыться. Морда ящера, такая большая, что я едва смогла бы обхватить ее руками, зависает в нескольких сантиметрах от моего лица. Я могу рассмотреть каждую пятиугольную чешуйку и белоснежные острые зубы, каждый размером не меньше моей ладони. Судорожно сглатываю и в то же время борюсь с желанием коснуться дракона, чтобы узнать, какой он на ощупь. Дракон недовольно рычит, но как только я пытаюсь отползти, рычит еще сильнее. Ладно, не двигаюсь. Ящер прищуривается, замирает, а потом резко вскидывает голову и, расправив гигантские крылья, взмывает в небо. Пытаюсь понять, почему. Оглядываюсь. «Ой, мамочки! Лучше бы я этого не делала!» К нам приближается черная точка, которая превращается в группу серых тварей. Еще не меньше пары десятков таких же жутких страшил, как те, что напали на нас. Не до конца понимая, что делаю, слезаю, практически сваливаюсь с телеги и оказываюсь по колено в снегу, пытаюсь бежать. Сапоги остаются в сугробе после первой пары шагов. Пальцами крепко сжимаю плащ, чтобы хотя бы он не свалился. Падаю. В небе, где-то высоко надо мной, звучит вой нападающих и хлопанье кожистых крыльев. Затем раздается рев пламени, и воздух наполняет запах сжженной кожи. Не хочу оглядываться, но делаю это автоматически. Несколько серых чудищ падают, часть летят на дракона, а еще парочка направляется прямо ко мне. «Мать моя женщина! Да я же невкусная! Кожа до кости! Еще и не ела со вчерашнего вечера! Зачем я им сдалась?» Снова слышится рык дракона. Он приземляется рядом со мной и закрывает меня своими крыльями от нападающих тварей, опаляя их своим пламенем. Я жмусь к телу ящера, ощущаю, что только он может меня защитить, и он будто яростнее начинает отражать нападение. Но они окружают. К ним на помощь летят еще чудища. И я понимаю, что каким бы ни был князь сильным, он сейчас один против них всех. Твари обходят его, подныривают под крылья и уворачиваются от опасных движений лапы хвоста, при этом не давая дракону взлететь. Они будто намеренно пытаются добраться до меня. Тогда дракон издает яростный рев, а от его тела будто волной расходится смертоносная взрывная волна. От этого монстры просто разлетаются в пыль. Наступает оглушительная тишина. И все? Он что, не мог сделать это раньше? Дракон хватает меня в свои когтистые лапы и тяжело поднимается в небо. Вопреки моим ожиданиям, он летит не обратно к замку, который чернеет вдали, а в сторону гор. Я дергаюсь, пытаясь хоть чуть вывернуться из крепкой хватки дракона, но он только рычит в ответ на это и еще сильнее сжимает лапы. Ладно, поняла, не двигаюсь. Морозный ветер почти сразу стаскивает с меня капюшон, а я его даже поправить не могу. Ледяные потоки бьют в лицо, заставляя жмуриться, поэтому я не вижу, куда мы летим. Дракон буквально бросает меня в сугроб около небольшого двухэтажного домика, грузно приземляется рядом и превращается в человека. Это происходит практически мгновенно. Я даже не успеваю задуматься, а останется ли он в одежде, или она рвется в момент трансформации, как в фильмах про оборотней. Но князь все в том же белоснежном мундире, разве что порванном и испачканном кровью в паре мест. Надеюсь, это не его кровь. Он бросает на меня неготующий взгляд, не особо церемонясь, вытаскивает за локоть из сугроба и буквально вталкивает в двери дома. Я не успеваю возмутиться, как он перебивает. «Разожжешь, согреешься. Мне еще не хватало, чтобы ты заболела», указывает он на большой камин из красного кирпича в углу комнаты. «На кухне найдешь, что поесть. На второй этаж, чтоб ни шагу». Он даже не смотрит на меня и идет к лестнице, как будто сейчас это его главная цель. «Даже не боитесь, что я и отсюда сбегу? хмыкаю я на его странное поведение. Князь сжимает руку на перилах так, что они тихо хрустят. Что-то в его поведении вызывает во мне смутную тревогу. Я не хочу, чтобы он уходил. То ли боюсь остаться одна, то ли мне кажется, что нельзя оставлять его одного. Но потом он, наконец, снисходит к тому, чтобы взглянуть на меня. «Беги!» От его ухмылки меня будто обдает ледяным ветром, как там, в небе. Я смотрю в спину поднимающемуся по ступенькам князю и решаюсь выскочить на улицу. Буквально 10 шагов мне хватает, чтобы понять, что мы на вершине пика с отвесными склонами. Альпинизмом я никогда не увлекалась, а крыльев не имею. И правда, этот домик — тюрьма лучше, чем та с решетками. Возвращаюсь и плотно закрываю за собой дверь. Домик промерзший, но тут хотя бы нет ветра. Огромная комната, в которой только диван, камин и дверь, видимо, на кухню. Стены обшиты деревом и тщательно законопачены. Пол слегка покрыт инеем, стоять на нем босиком холодно. Зато есть шкура какого-то животного. Пододвигаю ее поближе к камину. Сверху слышатся твердые шаги. Я успокаиваю себя тем, что я не одна. Даже если он на другом этаже, он все равно рядом. Все же встреча с монстрами сильно на мне отразилась, раз я ищу защиты у того, кто посадил меня за решетку. Понимаю, что плащ все еще на мне, и снимать мне его не хочется, потому что холодно так, что зуб на зуб не попадает. Кое-как разжигаю камин, мечтая, чтобы он сам вспыхнул. Поджимаю ноги и подставляю руки к огню, чтобы согреться. Наверное, так бы мог выглядеть сюжет из романтического предновогоднего фильма. Он, она, домик в горах и тихий совместный вечер у камина. Я почему-то представляю, как князь сидит рядом и прижимает меня к своей широкой мужественной груди, а я нежусь в объятиях, вдыхая его свежий древесный запах. И будто бы мне даже становится теплее. Мечтать не вредно, Мира. Я бью себя ладонью по лбу. Тем, что он грозится посадить меня на цепь, князь, несомненно, проявляет романтические чувства. Надо собраться и понять, что этому ледяному от меня нужно. Я почти оттаиваю, как и комната вокруг меня. Собираюсь пойти проверить, что там на кухне. Наверняка тоже печь. Если и ее растопить, то домик отогреется быстрее. Со второго этажа раздается раздраженный рык и грохот, а потом все будто замолкает. Я, замерев, жду шагов или хоть какого-то звука сверху. Тишина. Закусываю губу и смотрю на лестницу. Он запретил мне подниматься наверх. Но что, если ему нужна помощь? Усмехаюсь своим мыслям. Если кому-то тут и нужна помощь, так это мне, психиатрическая. Тишина гнетет. Мысли путаются. Что будет мне за то, что я его ослушаюсь? Убьет? Вряд ли. Если бы хотел, то не стал бы меня спасать от тех тварей. Я ему нужна. Покалечит? А зачем тогда приказал согреваться? К черту! Встаю и иду к лестнице. Пара половиц скрипит под ногами. Чем выше поднимаюсь, тем холоднее. Дом еще не успел прогреться. Упираюсь в закрытую дверь. Робко стучу. А в душе холодеет от страха и волнения. Отсутствие ответа заставляет меня повернуть ручку. Раздается щелчок, и с тихим скрипом дверь открывается. «Прочь!» — рычит князь. «Я бы ушла, если бы не зрелище, открывшееся мне». Он сидит на кровати перед табуреткой, рядом с которой лежит перевернутый таз и растекается лужа с парящей от ледяного пола водой. Князь обнажен по пояс, по широким плечам жидким серебром стекают пряди волос. Он упирается ладонями в колени. Кажется, на его руках напрягается каждая мышца, рельефно прорисовываясь под кожей. Князь тяжело дышит, переводит на меня свой взгляд, пугая меня неестественным вертикальным зрачком.